Глава 9. Сайлас. «Черт подери!» Пробормотал я в пустоту. Я сидел в своем кабинете в Марш-Фарма. На столе остывала нетронутая чашка кофе. Моя помощница превосходно справилась с заданием. Лучше всех. Высыпавшись из папки, передо мной лежали результаты ее исследования о том, какой ущерб причинила наша компания. Словно сочащийся кровью и тайнами раздутый труп, пятнающий безупречно чистый стол из красного дерева. Не один труп. Сотни. Будто лесной пожар Оксипро пронесся по Апалачам и вниз, по восточному побережью от Балтимора до Джексонвилла, оставив после себя опустошение. За последние 10 лет число смертей от передозировки резко возросло, достигнув астрономических цифр. А поскольку наркоманам нужны были средства, чтобы покупать таблетки, страну захлестнула волна преступлений, мелких и не очень. Когда таблетки подходили к концу, их заменяли тяжелыми наркотиками. Я потер глаза, чувствуя все возрастающую головную боль. Вдобавок к человеческим жертвам, от которых просто душа болела, стоило учитывать и юридические последствия. Все, что нашла Сильвия, легко раздобыть в интернете. В наличии у меня подобной информации не было ничего незаконного, но, вероятно, я сильно сглупил, попросив помощницу раскопать нечто подобное. Перед мысленным взором возникла картина, как я стою в зале суда, а передо мной расхаживает адвокат. «Сайлас Марш, что вам было известно? Когда вы обо всем узнали?» Я обвел взглядом кабинет с окнами во всю стену. Я чувствовал себя, словно рыба в аквариуме, только аквариум этот все глубже погружался в черноту океана, где со всех сторон возрастало давление. Значит, нужно выбираться. Все могло быть так просто. Подать отцу заявление об уходе с поста исполнительного директора и отбросить все шансы возглавить фирму. Однако предполагалось, что все достояние отца, построенная им империя, должны остаться в семье. Он безжалостно контролировал всю мою жизнь, даже отправил на Аляску, чтобы увериться в подобном исходе. Женитьба завершила бы прелестную картину. Я был не человеком. Подобно монстру Франкенштейна, меня создали, вылепили из кусочков, чтобы воплотить представление отца об идеальном сыне. И я согласился с этим, чтобы хоть одну гребаную секунду в жизни он мной гордился. Я много лет, как одержимый, пытался достичь той эфемерной высоты. Я остался в памяти о маме, ведь ей хотелось бы, чтобы я заботился об отце. И ради Эдди, которому желал вручить весь чертов мир. Если я уйду... Если уйду, у меня ничего не останется. Отец угрожал этим сотню раз. Он полностью отречется от меня и разлучит с братом, который заслужил настоящую жизнь. Пальцы теребили краешек папки. «Если я уйду, наш препарат продолжит беспрепятственно наносить людям вред. Если останусь, чтобы помочь, продолжая играть свою роль, то смогу попробовать что-нибудь исправить». Я резко грубо рассмеялся. «Это как пытаться убрать потоп при помощи простой швабры. Мне нужно кому-нибудь довериться и рассказать об этом». «Макс». Что-то шевельнулось в груди. В сердце стоило лишь мысленно произнести его имя. Легкая боль, которая там не место, как и ему самому. Он вторгся без разрешения, снова, а я не смог помешать. Если бы он узнал, что здесь происходит, то, вероятно, возненавидел бы меня, перестал работать на отца, и я бы его больше никогда не увидел, потому что у него есть принципы. Цельность. Он остается верен себе, а я с трудом могу смотреться в зеркало. За окном садилось солнце. Я запихнул папку в сейф в кабинете, вышел и запер дверь. Сильвия Тиммонс, моя помощница и потенциальное будущее, главная свидетельница по делу «Народ против Марша Фарма», сидела за рабочим столом. «Сильвия». «Да, мистер Марш». Предложения громоздились у меня в голове, как машины в уличной пробке. «Спасибо за данные. Конечно, есть кучка неудачников, злоупотребляющих нашим лекарством. Хотя при чем здесь мы? Доброй ночи». «Пусть это останется между нами, тебе нравится сумма 3 миллиона, ты уволена». «Мистер Марш!» На лице ее отразилось беспокойство. «Доброй ночи», — устало сказал я и вышел. Оставив позади высотные здания Марш-Фарма, Рейндж-ровер въехал на подземную парковку роскошного, построенного в форме призмы многоквартирного жилого комплекса под названием «Шпиль». Вишнево-красный мини-купер уже занял стоянку рядом с моей. Моя невеста приехала. Она еще не поселилась у меня окончательно и ночевала то здесь, то у себя, или в чьей бы то ни было еще постели. Я прошел по парковке, больше похожей на пещеру, мимо рядов BMW, Мерседесов и Ягуаров, везя за собой чемодан. Потом набрал код доступа на панели лифта и поднялся в один из трех пентхаусов. Остановившись у двери с номером 3, ввел очередной код, чтобы попасть к себе. Бросив чемодан у входа, я прошел по просторной гостиной к огромным окнам. Сияющий панорамой огней внизу раскинулся Сиэтл, контрастируя с черными водами залива Эллиот и темной, опустившейся ночи. «Сайлас!» — донесся голос из спальни. «Это ты?» «Нет, не я», — тихо сказал я городу. «Меня не существует». «Сайлас? Или кто-то вломился сюда, чтобы меня ограбить?» «Ради бога, это я!» — отозвался я. «Боже, я хочу выпить». Я почти не пил алкоголь. Лишь позволял себе бокал вина на светских мероприятиях. Да и то, в основном, чтобы не привлекать ненужного внимания. Заметив, что я не пью, люди начали бы задавать вопросы. Напиться или просто позволить себе лишнего — не самая удачная мысль. Ведь в состоянии опьянения реакции организма менялись почти так же, как после приема наркотиков. Но, черт, я только что узнал, что компания отца разрушила сотни жизней. Так что имел право выпить. Бокал вина. Как взрослый. Я подошел к бару, который не пустовал стараниями Фейт, и открыл бутылку «Шато Лафит Ротшильд». Наполнил бокал и залпом выпил его, словно глоток виски. Потом налил еще. «Не стоит». Я утопил слова в вине и со звоном поставил бокал. Моя привычка пошла прахом. И когда я зашагал по квартире, современной, оформленной в темных тонах, с вкраплениями чисто мужских деталей, то почувствовал, как по телу прошла волна тепла. А конечности стали двигаться свободней. Пока что этот пентхаус оставался холостяцким жилищем. В главной спальне я, сгорбившись, сел на край огромной кровати. Фейт Бенсон стояла у зеркала в ванной, намазывая лицо кремом. Стройное тело скрывал банный халат, светлые волосы она замотала полотенцем. «Привет, незнакомец!» Сквозь зеркало, все еще запотевшее после душа, она бросила на меня острый взгляд зеленых глаз. «Я уже решила, что ты собрался переехать к отцу. Как там дела?» «Как всегда», — проговорил я. Болезнь папы никак не изменила его взгляды на жизнь. Фейт усмехнулась. «Неудивительно. А как ты? Выглядишь усталым». Я измучился до глубины души. «Я в порядке». «Ты всегда так говоришь. Расскажи мне, плохие новости?» Почему бы не объяснить все Фейт? Она отличалась умом и ближе всего подходила под понятие «друга», не считая рукопожатия с Максом. Потом я заметил у нее на шее маленькую красноватую отметину. «Боже, Фейт, ты можешь хотя бы попытаться быть осторожней? Папа приглашает тебя на ужин». «Когда?» «Как-нибудь, не знаю. Ты уже давно не появлялась в особняке, так что будь готова». Она выгнула шею, чтобы лучше рассмотреть засос в зеркале. «Он исчезнет задолго да как-нибудь. А если нет, есть же маскирующий карандаш». Она нанесла на шею крем, баночка которого стоила $650. Я подарил его на день рождения. «Хотя ты прав. Я давно там не появлялась. Нужно создавать видимость, плясать под его дудку». Фейт подошла к прикроватному столику, открыла ящик и, достав обручальное кольцо с бриллиантом в 6 карат, надела на палец. Она всегда снимала его, когда собиралась заночевать в квартире очередного парня. Я почувствовал, как прогнулась кровать. Фейт, встав на колени позади меня, обвела руками шею. «Когда бы ни потребовалось, я приложу все силы, чтобы создать нужное впечатление. Влюбленная подружка стала взволнованной невестой». Я закрыл глаза, вдыхая ее теплый аромат, запах дорогого крема, и попытался раствориться в объятиях Фейт. Позволить залпом выпитому вину завлечь меня в ее сети. Я не двигался. Даже спустя годы созданное на Аляске хранилище оставалось нерушимым. Тренер Браун с наставниками что-то во мне сломали, заставив личность сохраниться в самом нижнем уровне души. Научили ненавидеть все, чем я был и чего хотел, а потом вдохнули в эту ненависть жизнь. Вожделение, желание, кому бы то ни было, таило в себе опасность. Как та пара бокалов вина, пробудивших во мне зависимость. Если я позволю телу чувствовать хоть что-нибудь, оно проснется, выжелав того, чего я хотел на самом деле. «Ничего не чувствуй», — прошептал тренер Браун. «Ведь ты сам ничто». «Марш-старший захочет узнать последние новости о нашей помолвке», — проговорила Фейт, положив подбородок мне на плечо. «Разве не стоит этим заняться?» Я пожал плечами, и ее руки повторили то же движение. «Наверное». «А он не собирается в скором времени назвать тебя боссом?» «Нет. Я его знаю. Даже стоя на пороге смерти, он не отдаст ключи от королевства, пока мы не поженимся. Пока не докажу, что достоин». «Прояви чуть больше энтузиазма», — проговорила Фейт, крепче обнимая меня. «Вероятно, самый молодой генеральный директор в истории бизнеса, управляющий миллиардами лишь движением руки. А в скором будущем и совместный счет в банке». Я почувствовал, что она наблюдает за мной, и повернулся, чтобы встретиться с ней взглядом. Фейт была прекрасна. Умна, амбициозна и начисто лишена романтизма. Идеальный деловой партнер для моих целей. «Ты грустишь», — проговорила она, взлохматив мне волосы. «И натянут, как струна. Может, чего-нибудь хочешь? Оральной стимуляции, чтобы снять напряжение?» Она соскользнула с кровати и, встав на колени, погладила руками мои бедра. «По крайней мере, это я могу». Но прежде чем она успела коснуться ширинки на брюках, я перехватил ее руки. Она надула губы. «Серьезно? Ничего?» «Дело не в тебе, Фейт. И ты это знаешь. Я просто никому ничего не чувствую». Фейт вздохнула. «Даже представить не могу. До конца жизни? Я по-прежнему считаю, что тебе нужно к психиатру. Это ненормально». Я вздрогнул от этого слова. «Больше не хочу об этом говорить». «Честно говоря, для меня все это не имеет смысла». Я оттолкнул ее руки и встал. «А в этом и нет никакого смысла. Просто выполняй свою часть соглашения». «А если старый добрый папочка придержит еще пару козырей в рукаве даже после свадьбы? Может, ему захочется внука, чтобы продлить род?» «Этого не будет», — проговорил я, направляясь к двери. «Я просто не допущу подобного. Не позволю втянуть в этот фарс несчастного ребенка». «Желаю удачи», — бросила Фейт. «Иначе тебе все-таки придется со мной переспать». «Спокойной ночи, Фейт», — мрачно сказал я, направляясь в свою спальню, в комнату для гостей. «Подожди, Сайлос». Она подошла ко мне, скромно потупив взор, пробежалась пальцами по лацканам пиджака. «У меня закончились малютки-помощники. Будь добр, принеси мне завтра немного». Я убрал ее руку. «Я же говорил, они не разбросаны по офису, как конфеты на Хэллоуин». «Тогда пусть твой служащий мне позвонит?» Ей требовалось снотворное, выпускаемый нашей фирмой аналог. Но не Оксипро, слава богу. «Я не твой дилер, Фейт». «Сайлос, это часть нашего договора». Она бросила прощальный взгляд через плечо. «И, милый, ты дилер для всего мира». Я закрыл за собой дверь. «Тоже мне новость». В темноте скромной комнаты для гостей я, лежа на спине, смотрел в чистый белый потолок. Я вообразил, что он удерживает мир, не позволяя тяжести содеянного марш-фарма придавить меня. Сегодня. Завтра же мне придется встать и что-то сделать. Но как, черт возьми, можно надеяться исправить все то, что уже сломалось? Вино приглушало мысли, сглаживало их остроту, позволяя свободно блуждать и не терзать меня чувством вины. Макс Кауфман. Я мог бы все ему рассказать. Он бы посоветовал, что делать. Знал бы, как правильно. Как поступил бы Макс? КПБМ. Стоит повесить это на бампер. Я усмехнулся про себя и закрыл глаза. Перед мысленным взором тут же возник Макс. Он прислонился к стене, скрестив руки на груди, а на губах блуждала спокойная, чертовски смущающая улыбка. Макс хороший парень. Даже слишком, чтобы втягивать его в это безобразие. Чертовски прекрасный снаружи и внутри. «Мужчин не описывают красивыми словами», — напомнил мне тренер Браун. «Настоящие мужчины — неприглядные грубые животные, которые берут все, что хотят, включая женщин. Потому что такими создала нас природа. Суровые мужчины. Ласковые женщины. Инь и ян. Вот как должно быть. Так что живите так, либо не живите вовсе. Выбирать вам». Я глубже зарылся в постель, и за сомкнутыми веками белый потолок над головой превратился в бледное сентябрьское небо Аляски. Бесцветное, ровное, бесконечное. Я не хотел возвращаться. Но так случалось, стоило в голове возникнуть неуместным мыслям о мужчинах. Обучение напомнило о себе, утягивая обратно в холод. Нас было семеро. Вроде бы все подростки примерно моего возраста или чуть моложе. Мы выстроились на безлюдной дороге посреди пустоты. Если это можно назвать дорогой. Бесформенная тропка из камней и утрамбованной земли, поросшая кустарником, петляла среди дюжины гниющих бревенчатых хижин, сложенных, казалось, еще на рубеже веков. Мы обменялись взглядами. В воздухе отчетливо виднелся пар от дыхания. До зимы оставалось еще несколько месяцев, а уже казалось чертовски холодно. Мужчина, который приехал к нам в Сиэтл, отец представил его мне как тренера Брауна, что-то обсуждал со своими наставниками. Тремя здоровяками, которые напомнили мне санитаров из фильмов о жутких психбольницах. Или вышибал в байкерских барах. Ничто в них не напоминало наставников, тех, с кем хотелось бы обсудить свои проблемы. В сравнении с ними тренер Браун казался просто тощим, но пугал меня больше всех. Он напоминал змею. Темные глазки, большая голова, высокий лоб. В нашей гостиной он говорил о Чесане, как о летнем лагере. «Ребята, с которыми я буду делить спальню, сформируют команду, цель которой — победить своего личного противника и восстановить то, что в каждом из нас сломалось. Он собирался наставлять нас в этом. И пока не добьется победы, уйти нам не позволит». И 3 недели спустя я очутился на этой дороге. В заброшенном шахтерском городке, отмораживая задницу с остальными 6 парнями. Не считая свиста ветра, в Чесане стояла пугающая тишина. Молчание. Я подумал, что если закричу, звук отлетит лишь на несколько шагов, а потом его поглотит холодный сухой воздух. Мне даже захотелось проверить. Тренер закончил обсуждение, его прихвостни ушли. 36 часов. Они ехали на грузовике позади фургона тренера и теперь намеревались выгрузить вещи, сложив их в одном из главных зданий, том, у которого еще сохранилась крыша. Тренер сказал, что грузовик забили припасами, без которых нам здесь не обойтись. Едой, водой в бутылках и электрооборудованием. «Типа телевизоров?» Еще по дороге спросил один из мальчишек с заднего сиденья. «Совсем юный, лет 14, по имени Тоби». «Точно!» — подтвердил тренер. «А еще генератор, видеомагнитофон и... кое-что еще!» «Что такое видеомагнитофон?» — полюбопытствовал парень по имени Холден. «Сейчас на смену им пришли DVD. Будете смотреть на нем видео?» «Мы будем смотреть фильмы?» — спросил Тоби, и глаза его загорелись. «Да, конечно!» — тренер улыбнулся, показав маленькие зубы. «Это часть программы. Особые виды фильмов. А во время просмотра будем следить за реакцией вашего тела, чтобы убедиться, что оно ведет себя как положено. Что-то вроде тренировки». «Что за тренировка?» — спросил я с пассажирского сиденья. Тренер посадил меня впереди, чтобы держать поближе. Он уже возвел меня в разряд смутьянов. «Воздействие на тело происходит со всех сторон», — пояснил тренер. «От запаха теплого пирога может заурчать в животе или слюнки потекут. Звук текущей воды способен вызвать желание помочиться, а отдельные зрительные образы могут заставить ваших солдатиков прийти в боевую готовность. Но лишь определенные картины должны вызывать подобную реакцию. Если же вашему телу понравится что-то другое...» Он мрачно покачал головой, не отрывая взгляда от дороги впереди. «Но подобного не должно быть, правда? Так что просто переткнем проводки, и дело сделано!» От этих слов в животе возник холодный комок страха и, казалось, остался там навсегда. Как только мы пересекли границу между штатами Юкон и Аляска, дружелюбная улыбка тренера Брауна мгновенно исчезла. А теперь, когда я стоял на пустой дороге в окружении горстки зданий, рассыпающихся от ветра и непогоды, тот ледяной страх, словно вирус, растекся по венам. Тренер Браун повернулся к нам лицом, шагая взад-вперед вдоль строя, как сержант во время учений. «Вот оно, ребята! Начало вашей новой жизни, лучшей жизни! Вы сошли с прямой, строго обозначенной тропы и осмелились шагнуть на извилистый путь отклонений. Вас охватили неестественные желания, но мы поможем вам освободиться. Отриньте все непонятное, пока не поздно. Еще есть время вернуться в общество и занять подобающее место. Мы здесь, чтобы помочь, чтобы научить вас ходить, говорить и вести себя как настоящие мужчины». Он остановился и обратился ко всем нам. «Разве вам не надоело чувствовать себя чужими? Так, словно не вписываетесь в определенные рамки. Вы не устали скрывать свою ненормальность от мира?» Несколько человек кивнули. Я и сам с трудом удержался. Мне пришлось прикусить щеку изнутри, чтобы сдержать подступающие слезы. Слезы надежды, потому что отец ненавидел такого меня. Когда все закончится, может, он меня полюбит. Но тоненький голосок шептал, что я предаю что-то, изначально присущее мне, и оно вовсе не сломано. Приехав сюда, я пожертвовал правдой о себе, чтобы заслужить любовь и одобрение. В тепле и безопасности гостиной моего дома, казалось, оно того стоило. «Сейчас же мы позаботимся о вас», — продолжал тренер Браун. «Приведем в порядок. А когда закончим, вам нечего будет скрывать». Он остановился передо мной. «Только тогда вы сможете вернуться домой».